311. Июнь, 17. А враги света все те же, как и тысячелетия тому назад. Очень сильны и организованы. Они знают приемы колдовства и черной магии. Многое им известно из области сокровенного знания. Отрицатели, неверы и все прочие невежды не признают ни психическую энергию, ни возможности пользоваться ею во зло, и потому бессильны они против оккультно-психических махинаций врагов. А союзников у темных много, и сознательных, и бессознательных. Смотрите, как извращают и искажают они каждое доброе начинание.